42. Но предпринять решительные шаги Агриппина все-таки не отваживалась, пока во главе преторианских когорт оставались Лузи Гетта и Руфрий Криспин, которые, по ее убеждению, были преданы памяти Мессалины и питали привязанность к ее детям. И вот она внушает мужу, что, домогаясь расположения воинов, они разлагают когорты, тогда как при единоначалии в тех же когортах установится более строгая дисциплина. Так она добилась передачи когорт в подчинение Афранию Бурру, выдающемуся военачальнику, о котором шла добрая слава, но которому, однако, было известно, кому он обязан своим назначением. Вместе с тем Агриппина стремилась придать себе как можно больше величия. Она поднялась на Капитолии в двуколке, и эта почесть, издавна воздававшаяся только жрецам и святыням, также усиливала почитание женщины, которая единственный до ныне пример была дочерью императора, сестрою, супругою и матерью принцепсов. Примечание 22. Дочерью Германика, сестрой Калигулы, женой Клавдия и матерью Нерона, император по отношению к Германику, титул военачальника. Конец примечания. Но тем не менее, по доносу сенатора Юния Лупа предъявляется обвинение престарелому годами Вителию, который был главнейшей ее опорою и пользовался огромным влиянием, сколь превратны судьбы могущественных. Доносчик обвинял его в оскорблении величия и в намерении захватить власть, и Клавдий с готовностью поверил бы этому, если бы Агриппина, скорее угрозами, нежели просьбами, не преломила его и не вынудила лишить обвинителя воды и огня. Таково было желание самого Вителия. Страница 213.